Глава вторая. Алена, за несколько часов до описываемых событий. Если что-то и приводит в уныние мою семью, то это мои тюремные истории, но мне ведь больше некому их рассказывать. Роберт Дауни. «Вась, по-моему, мы горим», — взволнованно кричит из гостиной мама. «Ну, а я несусь на кухню спасать курицу. Первым делом вытаскиваю страдалицу из печи, затем...» Распахиваю настежь окно и взглядом дотошного инспектора изучаю слегка подпаленную шкурку. Пронесло. «Отбой тревоги!» — звонко командует Вероника, отчего даже мне хочется вытянуться по струнке и своевременно останавливает Петьку, моего младшего брата и ее племянника в одном лице. Забирает из перемазанных грифелем пальцев огнетушитель и чуть слышно выдыхает. «Какое счастье свалить из этого дурдома!» Через пару часов тетя Ника, с которой у нас разница всего-то 5 лет, отправляется в туманный дождливый Санкт-Петербург, где ее ждет заботливый и обеспеченный жених. Ее же недавно приобретенная однушка на 13-м этаже переходит в мое безраздельное пользование, так что Вероникин энтузиазм по поводу отъезда передается и мне. Разбегается кровью по венам, заставляет мурлыкать «Я свободен» и пританцовывать на месте. «Алён, впусти гостей, пожалуйста». Мамин голос отвлекает от заманчивых мыслей о новоселье и прелестях самостоятельной жизни. Я иду исполнять обязанности хозяйки нашего буйного, но достаточно дружного дурдома. Отпираю дверь и неимоверным усилием воли удерживаю улыбку на лице, потому что Галина Васильевна мне явно не рада. Ей-богу, Ленин на буржуазию и то приветливее смотрел, чем она на мою несчастную тушку. «Всем мыть руки и за стол». В прихожую очень вовремя вплывает Вероника, приобнимает меня за плечи и выпроваживает в зал с тихим шепотом: «Расслабься, это всего лишь обед». Через 5 минут мы все рассаживаемся за круглым столом, раскладываем по тарелкам мамину фирменную селедку под шубой и от всей души нахваливаем ее кулинарные таланты. После чего мне приходится стойко выдерживать 15-минутную хвалебную оду в честь дочери маминой подруги и делать вид, что тема диссертации сестры волнует меня чуть больше глобального потепления. Хреново быть эдаким гадким утенком в семье, по ошибке затесавшимся в стаю к белым лебедям. Вон, даже Петьку хвалит учитель в художественной школе, а я в универе второй раз восстанавливаюсь. «За что там твою Аленку из вуза отчислили?» Давит на больное соседка, а я невольно задумываюсь, за что она меня так не взлюбила. Может, за тот случай, когда я ее Машеньке песок на голову высыпала? Так ведёрко игрушечное было, небольшое. И вообще нечего было у меня лопатку отбирать. За покушение на убийство сына ректора. Бодро рапортую я, заставляя Петьку с Никой тихо хихикать, а Галину Васильевну обалдевать от шока. Привыкшая к моим выкрутасам, мама обреченно воздевает глаза к потолку. Я же, не испытывая ни малейших угрызений совести, перекладываю на тарелку большой кусок Наполеона и борюсь с желанием совершенно по-детски показать обществу язык. А Машеньке должность в «Газпроме» предложили. Соседка возвращается к теме, о которой может говорить вечно. Ну, а мой мозг временно отключается, пока рот сам выдает. «Уборщицы?» Осуждающая злобная Елена сливается с грустным. «Вась!» А я отказываюсь. Престыженно краснеть и раскаиваться. Наливаю стакан воды и заботливо передаю его закашлившейся Галине Васильевне, заговорщически подмигиваю давящемуся смехом Петру и тянусь за дополнительной порцией торта. Не парясь о лишних калориях, потому что ни на бедрах, ни на животе они у меня не откладываются. Видимо, сразу перерабатываются в чистую энергию и не дают спокойно сидеть на месте. «Васька, Васька!» Укоризненно качает головой мама и, поправив выбившийся из идеальной укладки каштановый локон, произносит с неподдельной тревогой. «Как с твоим характером с кем-то ужиться?» «А я не собираюсь ни с кем уживаться, по крайней мере, в ближайший год точно. Спасибо, тётя Нике». Легкомысленно пожимая плечами и, разделавшись с десертом, встаю из-за стола. Целую маму в висок и топаю в коридор шнуровать любимые кеды. Подбираю с пола черный рюкзак с изображением приплясывающего единорога и разглядываю в зеркале довольное отражение. Игнорирую несущееся вслед. «Когда всем скромности мозги раздавали, твоя дочь в очереди за сарказмом стояла. и предвкушаю, какие занавески повешу в перешедшие в мои владения кухни. Новое место обитания встречает довольно-таки просторным холлом, ярким освещением и тучной консьержкой образца 80-х. Колорита суровой женщине добавляют угольно-черные толстые брови, торчащие из волнистых каштановых с проседью волос бигуди и звучащие из радиоприемника белые розы. «Здравствуйте, меня зовут Алена Васильевна». Свечусь от распирающего меня счастья и кладу на стойку плитку молочного шоколада, налаживая связи на будущее. «На 13-м буду жить». «В 150-й?» Дождавшись моего утвердительного кивка, вахтерша как-то подозрительно округляет зеленые глаза и совсем не радужно выдает: «Храни тебя Бог, деточка». «Пусть лучше хранит моих соседей». Бормочу в полголоса, направляясь к лифту и зачем-то рисую воображение вчерашний поход в деканат, который наш долговязый рыжеволосый староста запомнит надолго. Запишет фиолетового цвета дневник, а потом с содроганием будет рассказывать о нем внукам. Мысленно я уже разбираю перевезенные накануне сумки, развешиваю немногочисленные платья в шкаф, складываю на полку майки со смешными принтами и дурацкими надписями и иду заваривать привезённой тёте Нике каким-то знакомым настоящий китайский чай. Но суровая реальность со всего маху бьет под дых и заставляет спуститься с небес на землю и гадать, что делать с перекрывшим проход в мою квартиру холодильником. Мучить чужой дверной звонок приходится долго, и я уже почти успеваю отчаяться, думая, что хозяин либо уехал на работу, либо спит таким беспробудным сном, что его не поднимешь фанфарами. Однако спустя 5 минут моих терзаний на пороге появляется лохматый, заспанный, но все-таки симпатичный парень. Его слегка волнистые, темно-каштановые волосы топорщатся в разные стороны, светло-карие глаза щурятся от яркого света, а под белой помятой футболкой перекатываются литые мускулы. Я даже пискнуть не успеваю, как эта помесь неандертальца с зомби затаскивает меня внутрь. Бардак в прихожей царит адский. На полу валяются пустые бутылки и упаковки из-под чипсов. На зеркале в углу почему-то висит сомбреро, а выглядывающие из ботинок 45-го размера маракасы прямо-таки кричат о неадекватности их владельца, судя по всему, принявшему меня за мастера чистоты. Короче, кнопка — это пипедастер, пипедастер — это кнопка. И вместе вы надраете эту квартиру до блеска. Ферштейн? Брюнет явно не понимает, что только что подписал себе приговор, а у меня к горлу разом подкатывает вся усталость прошедшего дня вместе с накопившимся негодованием. Стесняюсь спросить, а ничего нигде не треснет? Вкладываю в голос всю нежность, на которую я только способна, и даю этому смертнику последний шанс, которым он не пользуется, и со смачным грохотом забивает гвоздь в крышку своего гроба. Треснет. Мое терпение и, может быть, твой комбинезон. Торжествующую улыбку с красивого лица я смываю очень быстро, позаимствовав бадью с кофе у выпершегося поглазеть на это представление блондина, вливаю на голову соседа пол-литра божественного напитка, отставляю пустую посудину на трюмо и, скрестив руки на груди, ору. «Холодильник с моего коврика убери, придурок! Я домой зайти не могу!» Как ни странно, от выплеска эмоций становится легче, и я вновь обретаю способность трезво оценивать окружающую обстановку и начинаю просчитывать пути к отступлению, потому что глаза опешившего от такой наглости парня опасно темнеют и начинают прожигать в районе моего лба дыру. И я боюсь, что принять в качестве жертвы закутанную в простыню фифу, вещающую что-то о Майорке, 2-метровый австралопитек не согласится. Упс.